Глава 9. Большое количество садов в Древней Москве, Замоскворецкие сады, сад Демидова, заповедные вековые рощи, Мерзляковский дуб, нескучные Орлова и Голицына, воздушный театр, жизнь чесменского героя, Шванвич, сад в Нескучном, манеж, карусели, Алексей Орлов на похоронах Петра III, кончина графа, заслуги Орлова в деле конозаводства, анекдоты, судьба Нескучного после смерти графа Орлова, село Остров, историческое прошлое этого имени, графиня Орлова-Чесменская, ее набожность, дочь графа Орлова, графиня Анна Алексеевна, благотворительность на монастыри, ее советник архимандрит Фотий, богатство Юрьева монастыря, послушница Фотина, проделки этой ханжи, кончина Фотия, могилы Фотия и графини Орловой-Чесменской, судьба села Острова. Москва, по историческим преданиям, всегда красовалась своими рощами и садами. Прямо пред очами векового Кремля лежали садовники. Многие столетия смотрел на них Кремль, любуясь их зеленью. Оттуда по ветру к нему навивался сладкий запах цветов и трав. Там целые слободы заселялись только садоводами. К нему примыкала как бы вдобавок цветущая поляна, нынешняя полянка, с прудами, рыбными сажалками, заливными озерами и так далее. Сады в рочище садовниках были неприхотливы. В них не было ни регулярности, ни дорожек, одни только неправильные тропинки, и то не везде. В этих садах вся праздная земля, не занятая деревом, кустом, грядой овощей, шла под сенокос хозяйски. Плоды старых садов московских обыкновенно приносили яблоки, вишни, груши, малину, крыжовник, огрыз, смородину черную и красную. С белую смородиною и землянику на грядах долго, очень долго никто не был знаком из наших предков. Первый в Москве землянику Викторию вел доктор Пикулин в конце 40-х годов. Малинники в то время были очень густы, почти непроходимы. В них захаживал непрошенный гость, косолапый мишка. По краям садов сажались черемуха, рябина, по углам иногда засаживали орешник. От каждого сада на более сырых местах тянулись огороды, большей частью капустные. В числе замоскворецких садов и огородов были также огороды и сады царские. Самый главный царский сад был Васильевский. Он от урочища Подкопая подходил по лугам к устью Яузы, там, где теперь воспитательный дом. Этот сад принадлежал Кремлю. Его создателем был, если верить преданиям, Василий Дмитриевич, сын Донского. Это был первый садовод из наших великих князей. Сад этот примыкал к рекам Москве и Яузе, был орошаем еще и по срединам своим речкой Сорочкой, протекающую через двор некогда главного архива коллегии иностранных дел. При впадении этой Сорочки в устье рек была и мельница. На холмах Ивановских красовались сосновые рощицы. Татары, разгромив сады замоскворецкие, не коснулись садов Васильевских. Гроза отца Васильева Дмитрия, уже очень могучая, смирила их своевольство, и в новых садах Васильевских они уже не бывали. Но зато впоследствии тут горцевали поляки, и разгром постиг и эти сады, точно так, как и замоскворецкие при татарах. Слишком три века спустя после того большая часть лугов васильевских принадлежала уже богачу Демидову, и на одном из этих лугов построен им воспитательный дом. Что же касается до сада строителя этого дома Прокопия Акинфеевича Демидова, то он в екатерининское время в Москве был единственный. В нем было собрано около 2000 сортов одних редких ботанических растений. По каталогу, изданному в 1781 году господином Паласом, редких ботанических растений в саду Демидова было 2224 сорта. И по словам академика Паласа, который жил целый месяц для описания у Демидова, сад у последнего не имел в России соперника. Сад Демидова находился за городом у самой Москвы-реки, близ Донского монастыря. Он был разбит в 1756 году. Берег реки тогда был совсем неудобен для разбивки сада. И для этого работали здесь над разравниванием почвы целых 2 года по 700 человек рабочих в день. Сад имел правильную форму амфитеатра. Сперва владелец посадил в нем одни плодовые деревья, но потом засадил его ботаническими кустарниками и травянистыми растениями и построил здесь множество каменных оранжерей. Сад от двора и дома к Москве-реке шел уступами разной ширины и высоты, но длиной везде в 95 сажен. Самая верхняя площадка отделялась от двора прекрасной железной решеткой, которая имела около 10 сажен в ширину. С правой стороны находились гряды с луковичными растениями, и тут же был устроен зверинец для кроликов, которые здесь переносили и зиму на открытом воздухе. С левой стороны шли каменные грунтовые сараи, парники для ананасов. С уступа вел сход в 17 ступеней, выложенных железными плитами. Такие плиты были по всему саду. На второй площадке сада, имеющей более 9 сажен в ширину, находились гряды с многолетними и однолетними растениями, посаженными в грунту и горшках. С левой стороны находились гряды, обнесенные каменной стеною для плодовых дерев, а с правой стороны шли 2 кирпичные оранжереи, параллельные одна к другой, простирающиеся каждая на 10 сажен в длину. Одна была для винограда, другая — для ращения семян, а зимою — для многолетних растений. Второй сход вел к третьей площадке сада, гораздо больше, чем прежние две. Здесь были 2 оранжереи шириной во весь сад. В этих оранжереях стояли пальмы и деревья теплых стран. На четвертой площадке опять были оранжереи. Наконец, пятая площадка сада была самая большая. На ней был большой пруд и птичник, обсаженный деревьями. Тут содержались редкие птицы и животные, выписанные из Голландии и Англии. Здесь же стояли карликовые деревья, искусственно выведенные до очень малых размеров, не более аршина или 2. Из таких здесь были березка болотная, курильский чай, ракитники и так далее. Для любителей и ботаников хозяинам сада было дано дозволение собирать растения и составлять гербарии. В старину окрестности Москвы славились своими заповедными вековыми рощами, и куда бы ни кинул свой взгляд путник, всюду встречал лесных гигантов. Один из таких вековых обитателей дубрав, впрочем, жив еще по сей час, и проезжий со станции Мытищи может его видеть, хотя он стоит в 5 верстах от железного пути. Этот гигант вяз, воспетый Мерзляковым более 80 лет тому назад в известной народной песне «Среди долины ровные, на гладкой высоте цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах, один-один бедняжечка, как рекрут на часах». Только этот вяз у поэта почему-то назван дубом. Это предание нам передавал один из почтенных московских старожилов. В конце царствования Екатерины II Москва, по свидетельству иностранцев, представляла какой-то ленивый, изнеженный, великолепный азиатский город, где, как величественные призраки, существовали все те, кто был некогда в силе, и все те, кто был в немилости или считал себя обойденным на известной лестнице почестей. Все эти разукрашенные призраки былого величия колыхались в своих парадных покоях или двигались в восьмистекольных золотых каретах, запряженных 8 лошадьми, под тяжестью блестящих мундиров, с лентами, с бриллиантовыми ключами и так далее. В числе таких наших московских призраков золотого прошлого в памяти нашей восстает утопающий среди чисто азиатской роскоши генерал-адмирал великой царицы граф Алексей Орлов-Чесменский, который живал в своем нескучном. Рядом с этим селом была дача князя Дмитрия Владимировича Голицына, а за его дачей — дача князя Шаховского. Император Николай купил нескучное у дочери графа Орлова графини Анны Алексеевны за 800 тысяч ассигнациями. Князь Голицын купил часть у Шаховского и принес в дар государю. Таким образом, увеличенное нескучное стало называться Александрией. Александровский дворец — это тот самый дом, в котором живал граф Орлов и давал свои праздники и пиршества для забавы единственной дочери. В нескучном долго существовал воздушный театр графа Орлова. Это было не что иное, как крытая большая галерея полукружием, а сама сцена была приспособлена так, что деревья и кусты заменяли декорации. Еще в 20-х годах нынешнего столетия два раза в неделю здесь бывали представления, по окончании которых пускали фейерверк. Герой Чесменский доживал свой громкий славой век в древней столице. Современник его, Жихарев, говорит: «Какое-то очарование окружало богатыря великой Екатерины, отдыхавшего на лаврах в простой частной жизни, и привлекало к нему любовь народную. Неограничено было уважение к нему всех сословий Москвы, и это общее уважение было данью не сану богатого вельможи, но личным его качествам». Граф Алексей Григорьевич был типом русского человека, могучей крепостью тела, могучей силой духа и воли. Но с тем вместе был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив и вел образ жизни на русский лад, тяготея ко вкусу более простонародному. Эти-то качества и покоряли сердца всех московских жителей. Другой современник графа, заслуженный профессор Московского университета Страхов, вот как описывает появление графа на улицах столицы: «И вот молва в полголоса бежит с губ на губы. Едет, едет, изволить ехать». Все головы оборачиваются в сторону к дому графа Алексея Григорьевича. Множество любопытных зрителей всякого звания и лет разом скидают шапки долой с голов, а так, бывало, тихо и медленно опять надеваются на головы, когда граф объедет кругом. Какой рост, какая вельможная осанка, какой важный и благородный и вместе добрый, приветливый взгляд! Такое-то почтение привлекал к себе любезным москвичам боярин, щедро наделенный всеми дарами — и красотою, и силой разума, и силой телесной. Про Алексея Орлова говорили, что физическая его сила была настолько велика, что он гнул подковы и свертывал узлом кочергу. Про него рассказывали, что еще в юношеские свои годы только один человек в Петербурге мог одолеть его силой. Это был лейб-компанец Шванвич, отец того Шванвича, который пристал к Пугачеву и сочинял для него немецкие указы. Раз в доме виноторговца Юберкампфа на Большой Миллионной улице в Петербурге оба силача встретились. По рассказам, Шванвич справлялся всегда с Алексеем Орловым, но когда братья были вдвоем, то Орловы брали верх. Разумеется, они часто сталкивались друг с другом. Когда случалось, что Шванвичу попадался один из Орловых, то он бил Орлова. Когда попадались оба брата, то они били Шванвича. Чтобы избежать напрасных драк, они заключили между собой условие, по которому один Орлов должен был уступать Шванвичу и, где бы ни попался ему, повиноваться беспрекословно. Двое же Орловых берут верх над Шванвичем, и он должен покоряться им также беспрекословно. Встретившись, как уже мы сказали, в трактире с Орловым, Шванвич овладел бильярдом, вином и бывшими с Орловым женщинами. Он, однако ж, недолго пользовался своей добычей. Вскоре пришел в трактир к брату другой Орлов, и Шванвич должен был, в свою очередь, уступить бильярд, вино и женщин. Полупьяный Шванвич хотел было противиться, но Орловы вытолкали его из трактира. Взбешенный этим, он спрятался за воротами и стал ждать своих противников. Когда Алексей Орлов вышел, Шванвич разрубил ему палашом щеку и убежал. Удар пришелся по левой стороне рта. Раненый Орлов был тотчас отнесен к вблизи жившему здесь лейб-медику принца Петра, племяннику знаменитого Боергава Герману Кааву. Удар, нанесенный нетвердой рукой, не был смертелен. Орлов отделался продолжительной болезнью, но шрам остался на щеке, отчего Алексей Орлов и получил прозвание «со шрамом». Позднее, когда Орловы возвысились, они могли бы погубить Шванвича, но они не захотели мстить ему. Он был назначен кронштадтским комендантом, и стараниями Орлова смягчен был приговор над его сыном, судившимся за участие в Пугачевском бунте. Алексей Орлов в молодости был победителем не только на каруселях, но всегда выходил победителем в кулачных боях и в состязаниях со всеми тогдашними рубаками. Алексей Орлов был самым деятельным из братьев во время вступления императрицы Екатерины на престол. В ночь перед решительным днем он вместе с Бибиковым приехал в Петергоф, разбудил государыню и отвез ее в Петербург, исполняя должность кучера. От быстрой езды лошади скоро были замучены. На дороге он встретил мужика с возом сена, у которого была свежая лошадь. Орлов предложил ему поменяться с ним, но последний отказался. Орлов вступил с ним в драку, осилил его, выпрек его лошадь и оставил ему свою замученную. Подъезжая к столице, путники встретили саксонца Неймана, которого тогда посещали многие молодые люди, в том числе Орловы. Нейман, увидя своего друга Алексея, закричал ему по-приятельски: «Эй, Алексей Григорьевич, кем это ты навьючил экипаж?» «Знай, помалкивай», — отвечал Орлов, — «завтра все узнаешь». Впоследствии граф Алексей Орлов был вознагражден государыней больше всех своих братьев. К его обогащению тоже немало послужили и те морские призы, которые он захватил во время войны с турками. на его морскую экспедицию, Екатерину было отпущено в его безотчетное распоряжение около 20 миллионов рублей. И современники уверяют, что значительная часть этой суммы перешла в его собственность. Мы видим из истории, как он щедро и безрассудно распоряжался казенным добром. Так, чтобы представить страшное и величественное чесменское сражение на четырех заказанных им картинах живописцу Геккерту с различных точек зрения и в четыре последовательных момента, он взорвал на воздух близ Ливорно старое военное судно. Эти картины висят в Петерговском дворце, а гравюры с них сделаны на меди английским художником. Граф Алексей Орлов, живя в Москве, любил выставлять свои богатства и свои знаки отличия перед изумляющейся толпой. Орлов в конце царствования Екатерины был одним из четырех сановников, имевших через плечо ленту ордена Георгия Победоносца. Остальные кавалеры Большого военного ордена Георгия Победоносца, лента через плечо, были Суворов, адмирал Чичагин и фельдмаршал Репнин. Павел I никогда не носил его. Он не получил его, бывший наследником престола, а, став императором, не хотел носить его. Выезды Алексея Орлова на гуляниях в Москве были необыкновенно пышны и торжественны. Сад графа в Нескучном был расположен на полугоре, разбит на множество дорожек, холмов, долин и обрывов, и испещрен обычными постройками в виде храмов, купалин, беседок. Березовая кора стала, кажется, у него у первого употребляться на украшение для садовых построек, как об этом передают иностранцы. Все памятники и постройки в этом году напоминали подвиги и победы графа Орлова. Летом ни одного праздника, ни одного воскресенья не обходилось без того, чтобы в саду графа не было каких-либо торжеств и празднеств. Представления на театре графа давались в его похвалу и прославление. Образы Петра I, Екатерины II и Алексея Орлова по странному сопоставлению сменялись один другим, и хоры величали в хвалебных гимнах подвиги победителя турок. Самого графа представляли актеры в образе бога войны. В манеже его Нескучного постоянно устраивались карусели, и не только вся аристократическая молодежь, но и дочь его, графиня Анна Алексеевна, со своими сверстницами участвовала в них. Она изумляла зрителей, выдергивая на всем скаку копьями ввернутые в стены манежа кольца, а также срубая картонные головы с надетыми на них челмами и рыцарскими шлемами. Из сверстниц молодой графини здесь отличались княгини Урусова, урожденные Хитрова, Гагарина, Четверницкая, Вяземская и Щербатова. В этом же манеже ездил по утрам для моциона наш молодой историк Карамзин. Граф Орлов жил в Москве после смерти своего брата Григория. Говорят, Орлов не мог выносить князя Потемкина. Спустя несколько лет, летом 1791 года, граф приехал в Петербург для присутствования в Петергофе на празднествах в день восшествия на престол. На празднестве граф был угрюм и недоволен. После праздников граф уехал обратно в Москву, и пока жива была Екатерина II, никогда уже не приезжал в Петербург. По смерти государыни Алексей Орлов обязан был посетить Петербург при совершенно иных обстоятельствах, чем прежде. Император Павел вступил на престол и тотчас же вызвал графа Алексея Орлова в Петербург. Легко себе представить, с каким тяжелым чувством он уехал из Москвы и прибыл в Петербург, чтобы явиться перед очи императора. Аудиенция происходила при закрытых дверях. Слышен был только горячий разговор. Граф вышел из кабинета императора, сильно прихрамывая. Орлов в то время страдал подагрой. Спустя несколько дней при погребении императора Петра III его видели еще больше хромавшим. При торжественном принятии праха Петра I из Александра Невского монастыря и принесении из монастыря в императорский Зимний дворец и из дворца в крепость, граф должен был идти перед гробом и нести императорскую корону. Не нужно быть очень чувствительным, как говорит очевидец этого случая Гельбиг, чтобы содрогнуться, живо представив себе настроение, в котором должен был находиться Орлов. Один из первых чинов при императорском дворе, уже в глубокой старости и в болезненном состоянии, он должен был сделать пешком трудный переход более чем в 3/4 часа, и на всем этом пути был предметом любопытства, язвительных улыбок и утонченной мести. После погребения императорской четы Петра III и Екатерины II Орлов должен был немедленно уехать, что он охотно и исполнил. При коронации в Москве, когда новый император прибыл в столицу, Орлов с трудом получил разрешение ехать за границу и отправился в Дрезден. Граф хотел навсегда поселиться в Саксонии и здесь торговал себе поместье, но саксонское правительство, не желая ссориться с тогдашним русским двором, крайне чувствительным к малейшим оскорблениям, постаралось отклонить его от намерения купить имение. По смерти императора Павла граф возвратился в Москву, где и умер в 1808 году. Орлов скончался в самый рождественский сочельник, и день отпевания тела его был днем сетования целой столицы. Графа отпевали в церкви положения рис Господних близ Донского монастыря. При выносе гроба сотни тысяч людей с открытыми головами и со слезами на глазах творили молитву, а крепостные люди плакали навзрыд. Так любили москвичи графа за его приветливость и благотворительность. В день похорон графа 80-летний сержант, чесменский герой тоже Изотов, 30 лет служивший в доме графа Орлова и спасший ему однажды жизнь, был в числе провожавших тело, помогал опустить гроб в могилу и тут же мгновенно умер. Дома графа сохранились в целости от неприятельского разорения в 1812 году. В старом доме, где всегда живал покойный, устроена была городская больница. Другой, новый дом, сделался царским дворцом. Его любимые имения, село Остров и село Хреновое, поступили в состав государственных имуществ. По смерти графа был уничтожен один его бег под Донским, и 2 китовые кости тогда же поступили в Московский университет. Последние тоже уцелели от пожара 1812 года и сохраняются по сей час.